То есть проникновение всегда взаимно. Если некто вторгся в мое подсознание, так что из него в мозг выхлестнул приказ вскрыть себе вены, значит, в моем подсознании теперь имеются сведения об этом субъекте и не меньшие, чем у него обо мне. Но вот получить их непросто. Доступ к собственному подсознанию для нас жестко заблокирован ради нашей же безопасности. Значит, вопрос в том, как добыть из моего подсознания хоть какие-то сведения об этой чужой воле, которая смогла, невзирая на существующие естественные запреты, приказать мне убить себя. Как это сделать, пока не знаю. Скорее всего, гипноз. Сеанс состоялся на следующий день. «Расслабьтесь», — сказал гипнотизер и сделал в воздухе вялый жест раскрытой ладони. Никакой реакции не последовало, и на его лице отразилось удивление вместе с любопытством. «Хорошо, сосчитаем до 10. 1, 2, 3, 4. Отлично. Гипнотизер подошел поближе. Проверка. Вы находитесь в состоянии гипноза. Вы осознаете это? Осознаю. Непривычным глухим голосом выдохнул Платон. Теперь немного положительных эмоций. Вы сидите в саду, светит солнце и поют птицы. На лице Платона появилась идиотически блаженная мимика. Он подставлял лицо несуществующему солнцу и слушал щебетание несуществующих птиц. Марго стало неловко и обидно за него. Ведь он пошел на это сознательно. Ничего не понимая в гипнозе, Марго, тем не менее, почувствовала, что присутствует при работе высококлассного спеца. Это ее удивило. Она привыкла к тому, что всегда было или-или, или показушник, или специалист. А тут и то, и другое сразу. Да, вот они, новые времена. Гипнотизер сделал знак рукой, чтобы она подошла, и показал жестом, что пора включить диктофон, который она держала наготове. Ваши мысли как никогда ясны. Что вы чувствуете? Мои мысли как никогда ясны. Мне холодно. Мы накрываем вас теплым одеялом. Спасибо. Теперь хорошо. Удивительно хорошо. Что вы еще чувствуете? Беспредельное знание. Полную власть над миром. Хорошо. Дайте вашим мыслям устояться. Что вас теперь занимает? Некто. Он приказал мне убить себя. Это конкретный человек? Не знаю. Это воля. Это некто. Я намерен последовать за ним. Куда? В его сущность. Внутрь. В этом нельзя заходить далеко. Это очень опасно. Я знаю, что это опасно. Я не намерен заходить далеко. Он начал дышать чаще, и его безмятежность исчезла. В лице появились настороженность, беспокойство. Вместо коротких и ясных фраз его речь стала сбивчивой, иногда превращаясь в неразборчивое бормотание. «Открываю, открываю тебе сущность всех вещей. Она в тебе. Я твоя сущность. Легио прима». На лице Платона попеременно сменялись выражения интереса, разочарования, удовольствия, страха. Он родился в год розового свечения. Но почему же? Не понимаю. Он отворит врата. Он призывает тебя. Внезапно его глаза округлились и побелели, как при сильной боли. Это жутко. Нет, нет, невыносимо. Его лицо застыло в непонятном отчаянном усилии. Руки и ноги стали конвульсивно вздрагивать. Марго показалось, что у него начинается эпилептический приступ. Гипнотизер, отошедший было к столу, подбежал к Платону, растеряв по пути всю свою вальяжность. Но заговорил он очень спокойно, хотя и с сильной напряженностью в голосе. Он, по-видимому, действительно был профессионалом высокого класса. «Возвращаемся. Медленно возвращаемся. Сосчитаем до 10. 1, 2, 3, 4». Лицо Платона расслабилось, приобрело осмысленное выражение, и он приоткрыл глаза. «Уф!» — с облегчением выдохнул гипнотизер, и, не смущаясь присутствием Марго, вытер рукавом своего элегантного халата капли пота со лба. Платон выглядел вполне нормально, разве что был необычно бледен. «Я не советую вам повторять подобные эксперименты. Они могут плохо кончиться.